вместе в периодической депрессии. Ему необходимо было какое-то поощрение, и осенью 1825 года он его получил. «Вчера закончились экзамены, и прекрасно для меня», — писал он Колину 2 октября. «Ректор перевел меня в 4 класс, самый старший. Ах, я так рад, так счастлив, я не отстал ни по одному предмету. Ах, будь я с вами, я бы сам все вам рассказал, но душою я у вас». Он действительно блестяще сдал экзамены. Конечно, он ужасно боялся и едва не провалился по первому предмету — латыни. Он уже думал, что все потеряно и что Бог несправедлив к нему, раз ему не везет. Но дальше судьба была благосклонна, и все прошло хорошо. Соученики поздравили его, а когда он встретил старшего преподавателя Квизгора и поблагодарил его за перевод в следующий класс, этот неизменно приветливый человек ответил: «Вы не должны благодарить меня. Несправедливо, из милости, вас бы не перевели. Мы все решили, что вы этого заслуживаете, и меня радует, что вы так многого достигли». Андерсон был счастлив, что может представить своему благодетелю столь убедительные доказательства своего усердия и воли, и решил использовать эту возможность, чтобы высказать несколько своих пожеланий. «Я хочу попросить вас о 3 вещах. Надве у меня не хватало смелости, пока я не мог сообщить вам что-нибудь приятное. Но теперь, когда экзамены кончились наилучшим образом, я рискую обратиться к вам с ними, ведь больше мне просить некого. Это, во-первых, пара сапог, ибо мои уже просто развалились. Правда, они залатаны, но протекают. А башмаки годятся только на сухую погоду. Я молчал как можно дольше, потому что мне тяжело просить, ибо я чувствую, что надоедливость может перевесить самые лучшие отношения. Но теперь, как я уже говорил, в первые месяцы я верно буду получать плохие отметки и не решусь ни о чем просить. В то же время у меня нет обуви, и поскольку сапоги мне действительно нужны, пришлите мне их. Вторая вещь тоже необходима, и даже больше, чем сапоги, это дорогая вещь, и я краснею от стыда, что мне приходится обращаться с такой просьбой. Но не сердитесь. Представьте себя на моем месте и не сердитесь. Правда, вы, может быть, все равно рассердитесь за излишнюю болтовню. Нельзя ли мне получить новый сюртук? Ибо в старом уже никуда нельзя пойти. Он изношен до дыр, хотя и залатан. Я не смогу приехать в Копенгаген на Рождество без приличного костюма. Ибо, как бы бережно я ни носил мое единственное платье, полученное в прошлом году, его невозможно сохранить. Бог видит, как мне тяжело просить вас об этом, но все же я вынужден, не гневайтесь. А третья просьба — несколько книг». Нельзя сказать, что Андерсон был чересчур требовательным. Почти одновременно он получил еще одно и, как показало будущее, несколько более сомнительное поощрение. Мейслинг предложил жене пригласить его к ним в дом на пансион. Она дала ему понять, что для него это означало бы определенные выгоды. Ректор мог бы частным образом помогать ему с латинскими сочинениями и другими предметами, которые ему плохо давались. У нее не было оснований объяснять молодому человеку, что это также положительно сказалось бы на скудном хозяйстве Мейслингов. Тогда же выяснилось, что Мейслинга, по всей вероятности, скоро переведут в Хельсингер, и в таком случае Андерсон последует за ним. Это лестное предложение дало повод к всесторонним раздумьям и многочисленным письмам Колину и от него, а также другим копенгагенским друзьям. Но, в конце концов, в последних числах октября он покинул свое жилище у симпатичной мадам Хеннеберг, где прекрасно прожил 3 года. Теперь это хорошее время прошло, и он попал в совершенно иные условия. В доме царила ужасная грязь. Ни жилище, ни его обитатели как следует не мылись. Если у Мейслинга всегда были чистые белые пальцы, то лишь благодаря тому, что он каждый вечер пил пунш и для этого выжимал лимон. В доме вечно были нелады и скандалы с прислугой, который жаловался на дурное обращение, в то время как хозяйка была недовольна их бесстыдным поведением. Сама она тоже вела себя далеко не безупречно. По вечерам, когда муж укладывался спать, она тайком выбиралась из дома и развлекалась с гарнизонными офицерами, о чем знал весь город. репутация.